подашь как надо, типа один крутой трек или о том, что есть целый альбом. У меня получилось так, что целый альбом, ведь есть только ручка, ноут и телефон. И в инете ищу тикток на халяву, прослушаю 5 раз к ряду, думаю, типа пойдет в порядке. На телефоне диктофон, я начинаю читать, звучать в унисон. Не знаю, как выйдет, круто или нет, но мне 20 лет, и я нашел себя именно в этом. Нету студии, да и не нужно, наверное, ведь в первую очередь я делаю это для себя, а потом уже показываю, что получилось своим друзьям. Если не так читаю, не попадает в такт, и не те биты. Сори, братан, я рассказал все чисто для себя, а ты в сторону отойди. Может, у меня плохо получается припевы, но зато я знаю, как рифмовать куплеты. Это у меня получается охуенно. Номер не скажу, чувствую сроком, чё к чему. Я тут верчу, братка, сам не знаю почему. Наверное, просто так хочу. За 2 секунды патрон заколочу. Заново запишу, чё к чему. И по-любому читаю нормально, не устаю от этого даже морально. Рад, что узнал, что такое любить свои куплеты. Я также люблю планчик, девочек, рэпчик и лето. Неважно, кто ты, гуф, баста, мышонок или награна. Главное, ты по-своему любишь это и считаешь силу правдой. Ощущение, что ты всегда едешь по главной, но к темам пожестче я перемещался плавно. Водный, рэпчик, плюшки, все кажется забавным. Даже не знаю, что обо мне думает мама. Только и твердит, что надо работать, а я говорю, нет или студии, у ее знакомых. И эти вопросы, почему я так часто стал бывать у Артема, да потому что все время одни проблемы и все хуево, я жизнь воспринял по-другому. Вот рифмую, тут получается круто по-любому. Я с восторгом отношусь к своему написанному альбому. Не скажу, что прям жесть, но для меня он бомбовый. Сейчас готов для себя для написания нового. Кому-то суждено создавать, а кому-то слушать. Кто-то мучит, а кого-то плющит. Меня лично от текста мажет. И мне похуй, кто там что об этом скажет.